и отключилась. «Егор, ты знаешь, я искренне уважаю тебя, как командира и просто человека, но сейчас прошу, как друга, извинись, просто извинись, даже если она была не права, черт с ней, девчонка гениальна, двое только сегодня, Егор, Ащен, док, не сыпь мне соду», уже не в первый раз за ночь скривился Стужев, как никогда остро жалея, что хотя бы не курит. Они зачистили разлом 30 минут назад, сейчас рабочие собирали ядра и они ждали их снаружи, хотя и внутри оставался Щен. На всякий случай, справиться с маткой и ее личной гвардией помогли лишь 3 тонны белого порошка, название которого он даже не запоминал. Оно работало, и это главное. Но Полина, обычно говорят соль, нагло поправил его Савелий. «Я в курсе», скривился. «И ты знаешь, о чем я? Она неуправляема, и ей плевать, что командир я. Хочешь второго Игоря? Я, нет, напомнить, чем все закончилось в прошлый раз. Не передергивай», покачал головой опытный целитель, который сам не чурался действовать не по уставу. Благо его подопечные даже не подозревали об этом. И не забывай главное отличие между ними. Девчонка не бережет только себя, а вот за других у нее пунктик, это я уже заметил. Поверь моему огромному опыту, до которого тебе еще пахать и пахать, этот самородок нельзя садить на цепь послушания, не удержишь. А вот врага в ее лице заработаешь запросто. Тебе оно надо? Ты знаешь, что мне надо, скривился и бросил косой взгляд на приоткрытую дверь фургона, где спала Полина, переложенная сразу на 2 матраса и укрытая аж 3 одеялами. Его воля, он бы ее еще ремнями зафиксировал. Вот именно, оставил за собой последнее слово док, который по настроению подрабатывал и командным психологом. Потому что, ну кто, если не он, да, поэтому просто извинись, с тебя не убудет, а ей приятно, и заслуженно, да, действительно заслуженно, но кто б знал, как ему не хочется, не потому, что он скотина неблагодарная, нет, а потому что точно знает, если она поймет, что может им крутить, как ей вздумается, то он посидеет уже к концу года, а то и вовсе облысеет. Док, а накапай мне твоего фирменного, а с удовольствием, убью, всех убью, загнанным зверем рычал Барам Абашидзе, вынужденный бежать из Твери прочь, лишь бы не стать добычей имперских ищеек, которые нагрянули по всем его точкам в один день и навели такого шороха, что он сам успел избежать облавы только потому, что отдыхал в сауне со шлюхами. Правда, кого точно он планировал убить, Барам еще не знал, но определенно кого-то убить было надо, а потом бежать. Бежать из этих проклятых земель и чертовой империи. Просто бежать. И даже не догадывался гроза и ужас почти уже несуществующего клана, что чувство слежки ему не просто так чудится. Ох, не просто так. А потом он потянулся за кошельком, чтобы купить в придорожной забегаловке хотя бы шаурму, и не обнаружил его на месте. Какого черта? Всех убью. Глава 11. Проснулась я утром, не сразу, но я опознала комнату дока, причем в ней как-то подозрительно прибавилось кровати, отчего в комнате резко стало мало места, зато обнаружился полный комплект пациентов. Айдар, Жук и я. 4-я кровать дока была пуста, а он сам коротал время в кресле у окна, задумчиво перелистывая страницы подозрительно знакомого медицинского справочника. И чем он их всех так привлекает? При этом мой взгляд был перехвачен уже на 3-й секунде и Савелий, моментально отложив книгу, вполголоса произнес: «Доброе утро, Полиночка, как самочувствие?» «Не очень», призналась честно, и впрямь ощущая себя унылой какахой. «Думаю, я надорвалась, или вы намудрили, какой вариант правильный, как думаете?» «Готов взять всю вину на себя, какой бы она ни была», удивил меня своим энтузиазмом док, подскочив с кресла, подойдя вплотную и тут же начав диагностировать меня своими светящимися зеленью руками. На это ушло секунд 5, после чего мужчина с облегчением выдохнул и заявил: «Все в относительном порядке, ничего критичного. Сейчас намешаю витаминок и к вечеру все пройдет. Поздравляю с 5-м рангом, ваше сиятельство». 5-й, удивилась, причем искренне. «Ну так», хмыкнул док, уже отойдя к столу у окна, где стоял распахнутый кейс. «А вы думали, мы вчера...» «Ладно, ладно, вы вчера сотворили то, что под силу целителю не менее 2-го ранга, Полиночка. Естественно, ваше юное ядро перенапряглось и скакнуло. Ладно, хоть не перегорело». Он выразительно поплевал через плечо и постучал себе по лбу. «В общем, примите мои искренние поздравления». С этими словами он подошел ко мне с бутылочкой, куда намешал всякого разного, затем заботливо вставил трубочку и придержал, пока я пила, а потом с подозрительной серьезностью добавил, и извинения, за шлепок. Сначала я старательно пыталась вспомнить, о чем он, затем, вспомнив, старательно приказывала себе не краснеть. Когда поняла, что все бесполезно, просто откинулась на подушку, расслабилась и позволила себе быть собой. Извиняю, и признаю, что была не права, я вела себя ужасно, я просто глупо обиделась и позволила себе пойти на поводу у эмоций, простите. Мир, Полиночка, с видимым облегчением разулыбался док и подмигнул. Кстати, сока я купил, самого разного, и у меня в холодильнике есть, и на кухнях, так что если захочется, берите, это ваш, закончится, пополню, это меньшее, что я могу сделать за ребят. За ребят, да, как они, спросила, посмотрев на кровати, которые поставили у противоположной стены. Отсыпаются, коротко ответил док, вколол им успокоительного, чтобы в нервном плане не будоражить. Я так понимаю, вам подобная регенерация привычна, а вот им будет чутко перебор. Мозг не готов, как и сознание. Думаю, еще сутки пусть поспят. Командир отчитался в штаб, там в курсе, что мы пока не в форме. Очень сильно не в форме, да, пробормотала, даже после выпитого ощущая себя едва ли на процент лучше. Как думаете, успеем очухаться до нового разлома? Что-то они зачастили. Сплюньте, предельно серьезно попросил док. В штабе уже кинули на Тверь усиление из Добрыничей, но нам от этого не легче. Теперь их будут отправлять на разломы первого-второго уровней, а нас от третьего и выше. Кстати, вчерашний мы зафиксировали на четвертом уровне, больно твари мерзкие попались. На первый взгляд херня херней, а по факту едва двоих нам не угробили. А если б не ваша идея с щелочью, то кто знает, чем бы в итоге дело кончилось. Мы ж матку только ею достали, по-другому никак не получалось, и много их было, нахмурилась, начиная зачем-то волноваться, хотя понимала, что раз мы все здесь, то все уже закончено. Точный отсчет не видел, мотнул головой док, но где-то под 500 мелкоты, сотня крупных гвардейцев и матка. Кстати, денег за нее нам переведут вердофига, вам особенно. На пару секунд зависнув над новым для себя, и очень забавным, словом о вердофига, я немного растерянно усмехнулась, но потом отвлеклась на свой желудок, который тонко намекнул, что водичка водичкой, однако завтрак это не заменяет, и в туалет он тоже не прочь сходить, и поинтересовалась. «Док, я ведь могу идти, куда?» Почему-то вскинулся мужчина. «В туалет», ответила честно. «О, ну да, можешь, а потом завтракать», рассмеялась над тем, каким забавным и якобы суровым в этот момент пытался выглядеть Савелий. «А что, а потом?» Хитро ухмыльнулся док. «Не знаю», призналась честно и попыталась вспомнить, какой сегодня день недели. Почему-то мозг отказывался выдавать мне эту простую информацию и пришлось спрашивать у дока. «А сегодня что, четверг или пятница?» «Среда, Полиночка», огорошил меня Савелий. «Вы куда так жить торопитесь?» «Как среда? Почему среда?» Пришлось серьезно напрячь память, чтобы пошагово воспроизвести понедельник, затем вторник и потом. Черт, и впрямь всего лишь среда, вот это у меня жизнь насыщенная. Не обращайте внимания, улыбнулась с легкой досадой. Немного запуталась в днях, просто Егор обещал мне доспех к концу недели, но учитывая наши разногласия, не уверена, что наше сотрудничество еще актуально. КХМ, Полина, с подозрительно сосредоточенным видом откашлялся док. Тут такое дело, и словно специально подгадав, в комнату без стука вошел Стужев. Причем я инстинктивно натянула одеяло повыше, ведь лежала под ним в одних плавках. Какая сволочь сняла с меня лифчик. И он это сразу заметил, притормозив в дверном проеме. Но потом все же вошел и приветственно кивнул. «Доброе утро, Полина. Как самочувствие?» «Нормально», — ответила напряженно. «Сможешь заниматься?» А вот тут я задумалась. «Нет, не над тем, смогу ли я. Если надо, смогу. А над тем, что у нас за отношения. Мы снова делаем вид, что ничего не было». Я все тянула с ответом, Стужев смотрел на меня с растущим напряжением, и когда до невидимого взрыва оставались доли секунды, на соседней койке с особым смаком всхрапнул Айдар, и я невольно вздрогнула. А Стужев, продолжая смотреть мне в глаза, произнес: «Я бы хотел обсудить все произошедшее, наедине». Заманчиво и логично. «Что ж, через 10 минут, в моем кабинете». «Хорошо». Командир Витязи вышел, а я, сев чуть резче, чем стоило, перетерпела секундное головокружение, осмотрелась в поисках хоть чего-нибудь, чтобы уйти к себе не в одних трусах, и сообразительный док мигом подал мне халат, который висел на спинке кровати. И кровать-то знакомая. Не удержалась, спросила, откуда кровати? Одна из вашей спальни, не стал лгать док. Не волнуйтесь, сегодня же вернем обратно. Мне так было удобнее. Искренне надеюсь, что тенденция не сохранится и всего одной будет хватать, но сегодня так. Ясно. Скупо улыбнувшись, я облачилась в халат, сунула ноги в тапки и, старательно придерживаясь стеночки, чтобы в случае чего падать аккуратно, дошоркала слабыми ногами до левого крыла, посетила туалет, затем забежала к себе, оделась и, крикнув в сторону кухни, чтобы подали мне завтрак наверх, поползла в кабинет. Не сказать, что на это ушли все силы, но в кресло я садилась с откровенным облегчением, откинулась на его мягкую спинку, прикрыла глаза, расслабилась. «Не стоило вставать, если тебе так плохо», — заявил Стужев, возникнув из ниоткуда. «Или это я умудрилась отключиться? Позорище!» Молча проследив за тем, как вошедшая в кабинет Дарья расставляет на моем столе всевозможные утренние блюда, я дождалась, когда женщина выйдет, затем взяла в одну руку кружку, во вторую оладушек, и начала есть, никуда не торопясь, с чувством и наслаждением. Стужев, понаблюдав за этим какое-то время, беззвучно усмехнулся и сел в кресло. Причем, сел не просто так, не для того, чтобы испепелять меня взглядом и дальше. Нет, сев он сделал это так, что умудрился полулечь, сложив руки на животе, а затем и вовсе закрыл глаза. Однако, не стоило настаивать на встрече, если больше всего хотите спать, Егор Романович, не удержалась я от издевки, которая прозвучала особенно едко, аж сама не ожидала. «Больше всего я хочу совсем другого», — пугающе ровным тоном произнес Стужев, не открывая глаз. «Но ты права, поспать мне сегодня особо не удалось, разлом закрылся только полчаса назад, а мой долг, как командир отряда, проследить за этим до конца. Но поговорить я хотел о другом». С этими словами он все-таки открыл глаза и сфокусировал взгляд на мне. «Я хотел извиниться. Вчера ночью я был резок, груб и излишне эмоционален. Тем не менее это не отменяет того, что я злюсь. На тебя, да, ну и на себя до кучи, потому что не проговорил ряд незыблемых правил, которые для меня очевидны. Обсудим их». Это был крайне странный диалог на грани скандала, но я предпочла кивнуть. «Обсуждение – это уже конструктив, верно? А я, как бы ни психовала, не могу отрицать, что такой наставник в 100 раз лучше никакого. А ведь я до сих пор не спросила у него, в какую цену мне обошлись каменные ядрышки. Не бесплатно же, верно? Первое. Никакого поглощения без моего разрешения и вне графика. Вообще, категорически. Согласна, я хмыкнула, предпочтя отпить чаю. Не потому что я самодур и жадина, а потому что не хочу, чтобы ты страдала там, где можно не страдать, добавил Стужев, так и не услышав от меня ответ. Или ты не умеешь иначе? На это я цокнула и начала рассматривать потолок. Ну что за бред он несет, а? Понятно, что на основе увиденного. Но если у меня дар такой, что я могу поделать? Второе, чуть напряженнее произнес командир Витязей, так и не дождавшись от меня нужной ему реакции, ты сама согласилась стать моим стажером. Да, мы не проговаривали это на словах, и я наивно решил, что ты осознаешь всю величину ответственности. Вчера я понял, что это не так, ты не мужчина, ты ничего не смыслишь в военном деле и субординации, поэтому нам стоит проговорить каждый пункт нашего соглашения. Я прав, а ты любишь быть правым, да, усмехнулась, посмотрев ему в глаза. Хорошо, Стужа, ты прав, признаю, доволен, ни капли, скривился. Хочешь на чистоту, давай, я не могу воспринимать тебя, как бойца, и не потому, что ты женщина, а потому, что ты женщина, которая мне нравится. Именно поэтому я беспокоюсь о тебе гораздо сильнее. Не хочу подвергать риску, боли, лишениям. В принципе не хочу, чтобы ты этим занималась. Реально ли это? И снова устремил на меня пронзительный взгляд своих невозможно серебряных глаз. Чувствуя, что не так уж и спокойно, как хочется, я прикрыла глаза ресницами, отстраненно радуясь, что могу прикрыться и кружкой, а еще оладушкой. И вообще, отличный завтрак. Давно такой вкусноты не ела. Молчание затягивалось. Стужев, как ни странно, не давил, а когда я бросила на него взгляд украдкой, то поняла, что он просто закрыл глаза и... Спит или нет, неудобно же. Может, договорим позже? Произнесла тихо, ощутив просто бездну неловкости и беспокойства, которые, может, и не хотела ощущать, но глупое сердце решило иначе. «Мм», Стужев медленно открыл глаза, но так и не смог сфокусировать на мне взгляд. Это вызвало во мне еще больше беспокойства, так что я не удержалась. Поднялась и торопливо подошла к нему, чтобы прикоснуться и хотя бы попробовать провести минимальную диагностику. Но вместо этого была бессовестно перехвачена под колени и каким-то невероятным образом оказалась в руках Стужева. И ладно бы просто в руках, этот имбецил, прости господи, впустил меня в свое личное пространство, растянув щит поверх нас обоих, и вырубился. Просто вырубился. Первые несколько секунд я просто просидела ошеломленная произошедшим, но потом все-таки взяла себя в руки и обняла мужчину за шею. И нет, не потому что так было удобнее на нем сидеть, хотя и это тоже, а потому, что именно так было удобнее и надежнее изучать его богатый внутренний мир, который оказался возмутительно расшатан и истощен, нахмурившись и даже разозлившись, но понимая, что прямо сейчас ничего не могу поделать, я все-таки кое-что сделала, а именно, запустила процесс активного синтеза мелатонина, так называемого гормона сна, чтобы один упрямый баран уснул крепко-крепко и не мешал мне своевольничать. Прошло минут 10, Стужев расслабился окончательно, так что я даже сумела встать с его колен, не разбудив, а потом сходила вниз, наябедничала на него доку и тот, с самым что ни на есть суровым видом согласившись, что командир у нас один и надо его беречь, не стал изобретать паровоз, а просто поднял наверх пружинный матрас с его кровати. Я прихватила подушку и одеяло, под конец Дениса, и мужчины переложили Стужева из кресла на матрас, да, прямо в кабинете. Ну а что поделать, нести его далеко, наверняка проснется и начнет капризничать. Надо ли нам это? Не. В общем, мы поступили нагло, бессовестно, но разумно, после чего с самым что ни на есть заговорщическим видом пожали друг другу руки и разошлись по своим делам. И уж не знаю, какие дела были именно у мужчин, а я просто спустилась вниз, порадовалась, что моя кровать уже в моей спальне, заперлась изнутри и легла спать. Я устала, мне надо. Ну и кто бы мог подумать, уж точно не я. Но проспать я умудрилась почти сутки, в следующий раз проснувшись еще затемно, не обнаружив поблизости телефона и в целом крайне смутно представляя, где его оставила, с собой вроде к разлому не брала, но это не точно, я прозевалась и выглянула в окно, с легким интересом отмечая, что светает, не испытывая ни малейшего желания куда-то спешить и в принципе что-то делать, просыпаясь откровенно не спеша и с давно неиспытываемым наслаждением, я накинула халат, вышла из комнаты и сходила на кухню, там выяснила, что еще и 6 нет, но это совершенно не помешало мне наделать себе горячих бутербродов с расплавленным в микроволновке сыром, сварить кофе, разбавить его апельсиновым соком и отправиться наверх, там, как я и надеялась, уже никого не было, ни Стужева, ни матраса. Зато имелось очень удобное кожаное кресло руководителя, в котором я устроилась со всем возможным комфортом, и приступила к ну очень раннему завтраку. Пока ела, набросала на бумаге ряд пунктов по нашему будущему реабилитационному центру, которые требовали особого внимания. Я уже понимала, это будет не безоговорочно прибыльный проект, а скорее работа, куда придется вложить деньги, время, кучу сил и даже душу, но в то же время именно это казалось мне достойным делом, делом, за которое действительно стоит браться, а прибыль пусть акции приносит. Потихоньку расцвело и в кабинет заглянула Алевтина, на удивление робко уточнившая, может ли она со мной поговорить. Конечно, в чем дело, проходи, не стесняйся. Я хотела узнать, Аля неловко улыбнулась, насчет своих обязанностей. Я помню, мы с вами обговаривали, что я горничная только правого крыла, но у вас ведь и левое есть, и на втором этаже вчера закончили ремонт в хозяйских комнатах, а сегодня уже мебель привезут. Скажите, я могу рассчитывать на подработку? Я аж сморгнула с оторопью. Нет-нет, вы не подумайте, зачастила горничная. Зарплата очень хорошая, особенно учитывая бесплатное питание и проживание. Я безумно вам благодарна, просто. Она рвано вздохнула, потупилась и призналась. Деньги очень нужны, а работать я готова, и время есть. Правда, что за проблемы с деньгами? Нахмурилась я сразу. Говори, не мнись, маме операция нужна, вздохнула Алевтина, стискивая пальцы и глядя в сторону. Зрение у нее плохое, особенно в последние пару лет сильно сдала. Я узнавала, в муниципальных больницах очередь на годы вперед, а в платных клиниках это по 300 тысяч стоит. О, вот в чем дело, я усмехнулась с нескрываемым облегчением, уже успев надумать себе чужие долги и пагубные пристрастия. К счастью, я оказалась не права. А чего дока не попросишь? Да вы что? Аля посмотрела на меня чуть ли не со священным ужасом. Он же Витязь. И что? Не поняла ее возгласа. Он же целитель. Вот именно. Вообще не поняла. Хмыкнула, качая головой. Ну да ладно. Не хочешь? Как хочешь. Приводи маму на ужин. Гляну ее. Кстати, и тебя не мешало бы. А ну-ка подойди. Давай, давай, не мнись. Не понимая, что я от нее хочу, тем не менее Алевтина приблизилась и я, чтобы не упустить ничего важного, взяла ее за руку и прикрыла глаза, погружаясь в чужой организм магически. ХММ, ой-ей, как же все запущено, такая молодая, а такая безответственная. Найдя и защемление вдоль всего позвоночника, и намек на грыжу, и плохо пролеченный цистит, и даже ранний варикоз, и кучу других мелких, но неприятных болячек, в том числе почти сформировавшуюся серную пробку в левом ухе и нехорошо опухшие лимфоузлы, я тут же расписала на листочке план лечения, рассчитанный на 2 недели, ниже, перечень лекарств, которые Алевтине стоило купить, затем не поленилась и сходила до сейфа, откуда вынула несколько тысячных купюр и приложила это все к листку, вручая женщине. Купить прямо сейчас и со всем этим вечером ко мне, будем начинать курс уколов. Скажу сразу, да, я медик, и да, я понимаю, о чем говорю, и нет, спорить и отлынивать нельзя, спасибо скажешь потом, ребенка посмотрю позже, маму зови на ужин, ее тоже посмотрю, все, кыш, а-а, откровенно растерявшись, тем не менее Алевтина пробежалась глазами по тексту, дочитала до конца, ужаснулась перечню диагнозов, которые я поставила ей так походя, но спросила о другом, а работа, дадите, а не дам, усмехнулась. Сначала вылечим твою спину, а работа никуда не убежит. Тем более Дима рассказывал, что раньше в доме убирались аж 4 горничных. Так что ничего не знаю, но ищи себе напарницу, такую же адекватную и работящую. Вопросы есть? Выдержала паузу и удовлетворенно констатировала. Вопросов нет, отлично. А теперь кыш в аптеку. Кстати, если вдруг будешь проходить мимо магазинчика с упаковкой, купи мне 10 бумажных пакетов, ага. Примерно вот таких, я показала примерный объем руками, в такие обычно обеды на вынос заворачивают, хорошо, да, еще не очень уверенно протянула Аля, но потом спросила еще, а если у новой горничной тоже будет ребенок, не принципиально, качнула головой, главное, чтобы не мешал работе, и не мешался жильцам, есть уже кто на примете, да, знакомая, но я спрошу сначала, хорошо, если согласится, когда звать, да хоть сразу, пожала плечами, если меня на найдете, подойдите к Ульяне, я ее предупрежу, условия те же, но уборка уже на 2-м этаже, по комнатам решим позже, часть будет пока все равно закрыта, хорошо, я все поняла, спасибо, Алевтина ушла, а я, посидев еще немного, включила ноутбук и проверила почту рода, писем было немного и большинство, рекламки салонов красоты и ювелирных магазинов, на что я пофыркала, но удалять не стала, вдруг захочется. А вот одно письмо меня заинтересовало. Глава 12. Это был пригласительный на следующую субботу. Мероприятие намечалось в мэрии и было посвящено Дню медика, что я в силу своей профессии пропустить ну никак не могла. При этом я совершенно не понимала, как с этим всем связан мэр и почему именно он устраивает званый вечер, причем для аристократов. Так что была заранее заинтригована, да и просто стоило развеяться. Пометив это письмо красным флажечком, чтобы не забыть, следом я поискала кое-какую информацию касательно организационных моментов будущего центра. Первым делом выяснила, что главным врачом стать не так уж и просто. Для начала это должен быть врач, полноценный врач, то есть медик с высшим образованием. Просто медик или магический целитель, не принципиально, образование первично. Затем опыт работы, не менее 5 лет на руководящей должности в медицине, то есть либо заведующим отделением, либо заместителем главного врача, плюс не обязательно, но желательно 2-е образование с уклоном в руководство, какой-нибудь менеджмент или управление, тут уже не принципиально, можно даже курсы, опять же руководящую должность просто так не занять, необходимо все то же высшее образование плюс 5 лет работы по специальности, то есть если все-таки задаться целью, то реальным главным врачом я смогу стать только лет через 15. Мда, а оно мне надо? Обдумав эту действительно важную мысль со всех сторон, поняла, что все-таки нет. Главным врачом должен быть мужчина, может даже сам док. Мы, кстати, так и не проговорили его собственную роль во всем этом. Кем он себя видит в нашем центре? Я же с легкостью могу занять роль ведущего специалиста, благо это понятие настолько растяжимо, что под него можно подогнать что угодно. Я могу и за организацию отвечать, и за финансы, и за оборудование, и за командование главным врачом. В самом деле, почему бы и нет? Главное, обсудить все эти моменты до того, как начнем набор специалистов. Именно мое мнение будет решающим и никак иначе. Понятно, что я не Господь Бог и не истина в последней инстанции. В некоторых сферах я вообще ноль без палочки, и если найдется реальный профессионал, то охотно скину на него всю текучку, но все же хозяйкой буду я. Иначе зачем вообще все это затевать, верно? Самое смешное, я даже старшей медсестрой не могу стать, для этого необходим опыт работы не менее 5 лет, тогда как у меня, всего 3. И нет, ради опыта я не собираюсь возвращаться в поликлинику, на свою непыльную унылую должность. Я ее уже давно переросла, пора бы это уже признать. Потихоньку время близилось к 8, и я, пока еще не зная, как пройдет день, спустилась вниз, нашла Ульяну, предупредила ее о возможном пополнении в лице новой горничной, затем зашла к себе и переоделась, с легкой досадой констатируя, что запасы штанов и футболок, а еще обуви, снова близится к концу, так что сегодня нужно обязательно этим озадачиться. Собрала волосы в хвост и без 1:08 вошла в гостиную правого крыла. Мужчины завтракали. Причем все 6, что не могло не радовать. Правда, стоило мне войти и с улыбкой пожелать им доброго утра, как все они резко подскочили, чем даже слегка напугали, выстроились в идеальную шеренгу, и после отрывистого кивка стужево гаркнули. «Здравия желаем, ваше сиятельство!» «Вы чего?» – уточнила тихо и переводя растерянный взгляд с одного бойца на другого. «Выражаем свое уважение и благодарность, Полина Дмитриевна!» Белозубо улыбнулся щен и подмигнул. «Или лучше обнять, или на руках покачать!» Улыбаясь еще шире, предложил Айдар. «А еще поцеловать можем, так же серьезно, но как-то угрожающе предложил Стужев, глядя мне в глаза. Будь я чуть менее смелый, я бы обязательно попятилась». Ну а так, лишь нервно кашлянула и с ворчанием произнесла, ну вас, не витязи, а клоуны, я вообще-то заниматься пришла и не как сиятельство, а как стажер. С этими словами я с вызовом уставилась на командира отряда. Или я уже не стажер? Стажер, ответил он без запинки и сделал остальным едва уловимый кивок, отчего мужчины с расслабленными улыбками снова заняли свои места и продолжили завтракать. Мне жестом предложили свободный стул рядом, а когда я села, Егор добавил. Но сначала обсудим ряд важных моментов. Не против, как будто варианты есть. Очень внимательно слушаю, кивнула предельно серьезно. Отлично, не менее серьезно заявил Стужев. Первое, ядра. Как я уже говорил, никаких поглощений без моего разрешения. Категорически. Я понимаю, ты способна и уникальна, но сомневаюсь, что даже сама разбираешься в себе до конца. Поэтому давай без агрессивной самодеятельности, на миг сморщив нос. Тем не менее кивнула. В целом он говорил правильно. И именно он мой наставник, а не наоборот. А я, да, иногда я чересчур эмоционально. И это неправильно. Нельзя так. Второе. Командная работа. Стужев снова посмотрел мне в глаза. Она первоочередна. На выезде командир я. Только я. Слушаешься безоговорочно. Можешь быть не согласна. Можешь психовать. Можешь орать и думать обо мне все, что угодно. Но команда и ее безопасность на первом месте. Никакой самоволки и самоубийственных поступков. Согласна, вот тут мне стало даже немного стыдно, так что я опустила взгляд на стол, но ответила твердо. Да, хорошо. И третье. Ответственность. Я твой командир и наставник. Я несу ответственность за все, что происходит в команде и с тобой в частности. И если я говорю, что ты не готова к очередному этапу или не готова к бою с неведомым, то ты слушаешься и отступаешь, безоговорочно слушаешься, ясно, да, я согласна, все правильно, рад слышать, напряжение, все это время сгущающееся за нашим столиком, развеялось, как не бывало, и Стужев повеселевшим тоном заявил, а теперь о хорошем, от лица группы и себя лично выношу искреннюю благодарность за спасение ребят, ты совершила невозможное и данный поступок нереально переоценить, Я понимаю, что всего лишь спасибо не отражает и тысячной доли того, что мы все чувствуем, и чего ты достойна. К сожалению, я не могу подать командованию рапорт на представление тебя к награде, потому что придется объяснять, что ты там делала и что именно ты сделала. Я подняла на него вопросительный взгляд и Стужев слегка качнул головой. Я не хочу, чтобы сюда понаехали всякие высокопоставленные придурки небольшого ума, которые предъявят нам нарушение устава и заберут тебя на комиссию по изучению редких умений. Или этого хочешь ты? Нет. Вот и я так подумал. Поэтому работаем тихо, но эффективно. Надеюсь, ты не против, только за. Отлично. Кстати, если у тебя запланированы какие-нибудь дела на этот день, то можешь заняться ими сейчас. Ближе к обеду привезут мой заказ и займемся твоим доспехом, так что после обеда ничего не планируй до самого вечера. Не против? Правда, я моментально разволновалась, да так сильно, что следующие несколько секунд не могла вымолвить ни словечка, просто глядя на Стужева широко распахнутыми глазами и сияя, как новенький пятак. Правда, улыбнулся он скупо, но глаза засеребрились так, что в какой-то момент показалось, что от них исходит свечение. Кстати, если вдруг потеряла свой телефон, то он на столике рядом с диванами. Ой, точно, спасибо. Чувствуя, что еще немного, и буду скакать, как обезумевшая макака, не способная справиться с нахлынувшими эмоциями, или того хуже, наброшусь на Стужева с объятиями, я поспешила забрать свой телефон и выскочить из гостиной. До своей спальни добежала, кажется, за 3 секунды и уже там позволила себе победный и абсолютно неадекватный вопль, после которого рухнула на кровать и уставилась в потолок совершенно безумным, но счастливым взглядом. «Да, да, у меня будет свой доспех, юху-у!» Неожиданно пиликнул телефон и я, переключившись на него, прочла пришедшие сообщения с незнакомого номера. «Купи спортивное белье». Целых 5 секунд понадобилось мне, чтобы догадаться, что это номер Стужева, но это не точно, а потом пришло новое сообщение. «Под доспех». «Ага, точно Стужев». «Так и запишем, наставник». Потихоньку успокоившись и радуясь, что у меня появилось немного свободного времени на себя, на всякий случай глянула пропущенные звонкие сообщения, с досадой поморщилась, узнав, что мне звонил Вадим, причем аж 3 раза, но потом мужчина догадался отправить сообщение, в котором расписал, сколько денег на что ушло, и пообещал привезти машину уже в субботу после обеда. В общей сложности получилось чуть меньше 100 тысяч, причем основная сумма за права и колеса. За услуги Вадимка прописал себе 7 тысяч, но я даже не подумала умолять его заслуг. Сама бы я и половины не сделала. В общем, заработал, мужчина. Огромное ему спасибо. Решив не звонить, отправила ему сообщение с извинением, что была недоступна, поблагодарила и уточнила, как перевести ему деньги. Вадимка попросил на карту по номеру телефона и я тут же отправила перевод. Так, с этим все решено. Что еще? Еще мне звонили с 2 неизвестных номеров и сообщений не оставили, так что перезванивать я не стала, но так как любопытство никуда не делать, снова написала Вадимке и поинтересовалась, может ли он выяснить, кто звонил, по номеру телефона. Ответ пришел моментально, да. Тут же скинула ему номера и, догадываясь, что мгновенного результата не будет, проверила состояние своего банковского счета, порадовалась множеству нулей, но потом все равно сходила наверх, прихватила из коробки с 1000 купюрами пару пачек, предупредила Ульяну, что ушла по делам, и отправилась за покупками, пешком. Погода была отличной, настроение чудесным, да и торговый центр уже открылся к моему приходу, так что я первым делом положила на счет деньги из одной пачки, вторую оставив для покупок за наличный расчет, и пошла во все тяжкие, сразу зайдя в бутик со спорттоварами. Прекрасно зная, что именно мне нужно, я приобрела сразу 4 комплекта спортивного белья, то есть трусики, шортики и лифы в виде топов, затем 4 пары брюк и ворох футболок, и под конец 3 пары кед. Пусть лучше будет запас. Положу заначку в фургоне, чтобы не позориться, как в прошлый раз. На все это ушло от силы часа и я, решив побаловать себя чем-нибудь для души, зашла в соседний отдел с летней одеждой. Там мне приглянулось несколько платьев и я не стала себе ни в чем отказывать. Даже если не надену на улицу, их вполне можно носить дома, и вообще, мне хочется. В общем, купила я их, после чего вдруг поняла, что проголодалась, и отправилась наверх, где находился фудкорт. И да, иногда надо баловать себя всякой гадостью. Просто надо, иначе зачем жить вообще? Я уже ехала наверх на эскалаторе, когда пространство пошло рябью, и я, уже понимая, что это может значить, крепче вцепилась в поручень. На этот раз шибануло меня не так сильно, как в прошлые. Можно даже сказать, что совсем слегка. На ногах я устояла с легкостью. Второго удара и вовсе не было, но стоило мне подняться наверх, как я сразу увидела его, разлом, образовавшийся прямо в центре зала со столиками. В этот ранний час народу на фудкорте почти не было, буквально человек 10, пьющих кофе, но все они уже возбужденно переговаривались и снимали происходящее на телефоны. Кто-то даже подошел ближе, чтобы не упустить ничего. Вот черт, понимая, что ничем хорошим это не закончится, дайверы тоже вряд ли планировали умирать, я добежала до ближайшего кафе, бросила покупки в угол и потребовала у растерявшейся кассирши врубить пожарную сигнализацию, беззастенчиво надавив на нее силой и правом аристократки. К счастью, этого хватило, чтобы она меня послушалась и нажала нужную кнопку, пока я вынимала из сумки телефон и звонила Стужеву. «Алло, Егор, опять разлом. Торговый центр Миория, третий этаж, фудкорт. Только что, небольшой, но тут люди, им дико интересно, что это за неведомая хрень. Едем. Постарайся убрать их от входа. 5 минут, Полина, и не суйся внутрь, умоляю. Да я и снаружи успешно постою». Егор еще договаривал, а я, стоя к разлому лицом, увидела, как из него выпрыгивает, ну допустим, железный кузнечик, размером с баллонку, и без предупреждения нападает на мужчину, который подошел ближе всех, прямо в лицо. Я не поняла, что он сделал, но мужчина, судорожно дернувшись, упал. Мне даже показалось, что по его телу пробежал некий электрический разряд, а из разлома выпрыгнуло еще несколько тварей. «Назад, всем назад!» – заорала я, видя, что наивные люди, даже не понимая, что это не просто насекомые, а магически измененные хищные твари, спешат мужчине на помощь. Для кого сигнализация орет? Всем эвакуироваться, работают имперские спецслужбы. И облачилась в свой комбинированный стихийный доспех. К счастью, этого хватило, чтобы люди сообразили бежать не вперед, а назад. И хотя прекрасно видела, что не совсем с этажа, а всего лишь поближе к лестнице, причем продолжая снимать происходящее на телефоны, я уже не стала тратить время на этих придурков, а помчалась на перерез насекомым, которые, судя по слаженной работе, собрались сожрать первую жертву живьем. Я слышала, что его сердце еще бьется, хотя и с подозрительной хаотичной аритмией. И снова я кляла себя последними словами, что не ношу с собой клинок, который сейчас очень бы пригодился, так что пришлось атаковать первого, самого наглого кузнечика прямо руками, и отрывать ему башку безо всяких угрызений совести. Это оказалось не так уж и сложно, я даже удивилась, но следующая тварь умудрилась напасть на меня со спины, пока я разбиралась с другой, и тут я поняла, какая у них магия. Магия электричества. Шибанула конкретно. Были б волосы, встали бы дыбом. Сердечко тоже кольнуло. Загорчило на кончике языка, а перед глазами появились забавные разноцветные круги. К счастью, сознание я не потеряла, так что атаковавшая меня тварь прожила от силы пару секунд, после чего я обезглавила ее, рванув за последней, которая уверенно скакала к запаниковавшим людям. К счастью, среди них оказался один сообразительный парень, который не только снимал, но и вооружился стулом, ловко подставив его навстречу кузнечику, когда он сделал последний рывок. Повезло и в том плане, что стул оказался пластиковым и не проводил ток, так что парень не пострадал, даже когда тварь заискрила, а я успела добраться до кузнечика раньше, чем тот прыгнул снова. Молодец, даже скупо похвалила помощника, на что парнишка немного нервно улыбнулся и кивнул, наведя камеру на меня. А вот это лишнее, шел бы ты домой, пока. Там, проблеяла стоящая неподалеку от него девушка, показывая пальцем мне за спину, и я резко обернулась, чтобы смачно чертыхнуться, потому что из разлома выпрыгнуло не меньше дюжины тварей, которые начали осматриваться и вроде как принюхиваться. Интересно, у кузнечиков есть обоняние? Не помню. Всем прочь с этажа. Завопила снова и диким усилием воли создала в руке каменный шип клинок, по курсу школьной физики помня, что камень тоже очень плохо проводит ток. Сдохните, мама спасибо не скажет. И помчалась обратно к кузнечикам, переключая их внимание на себя. Колоть этих тварей оказалось сложнее. От удара плашмя они тоже не умирали, лишь отлетали и совсем недалеко, так что пришлось снова начинать отрывать им бестолковые башки, попутно играя в салочки, чтобы остальные не напрыгнули на меня в едином порыве и не поджарили на электрической дуге. Но все равно, прежде чем на этаже появились витязи, меня шибануло током еще 3 раза и ничего приятного в этом не было. «Всем внимание!» – раздался магически усиленный голос Стужева. «Работают имперские спецслужбы. Всем покинуть помещение. Повторяю, всем гражданским покинуть помещение. Сюда, сюда!» – зазывали к себе Жук и док кассиров и иной обслуживающий персонал, пока остальные витязи крошили своими мечами новых кузнечиков, буквально валом прущих из разлома. «Я тоже отошла, прекрасно видя, что мужчины справляются без меня, а мне без меча рядом с ними делать нечего. Правда, отошла не сильно далеко, буквально до первого неперевернутого стула, но откинулась на него с тихим стоном, разминая сведенную судорогой ногу. Док подбежал ко мне практически сразу, оставив разбираться с людьми одного Олега. «Полиночка, что болит?» Мышцы свело, не стала скрывать. «Эти твари электрические, так что будьте аккуратнее». «О, с этим мы бороться умеем», легкомысленно заверил меня Савелий. «Наш доспех в том числе диэлектрический, так что разберемся в 2 счета. «Везет», — вздохнула с отчетливой завистью. «А мой, нет. Там, кстати, надо будет телефоны у людей поотбирать». Они снимали происходящее на видео. «И вон там мужчина лежит, еще живой, но, боюсь, ненадолго». «Понял, работаем». Убедившись, что я не умираю, док поспешил к мужчине, поводил над ним светящимися зеленым руками, затем без видимых усилий взвалил пострадавшего на плечо и поторопился прочь. Остальные витязи, зачистив территорию фудкорта, один за другим скрылись в разломе, а вот я немного растерянно задумалась, что делать мне. С собой меня никто не звал, но, что мне там делать без оружия? Глава 13. Прошло несколько минут, и словно в ответ на мои задумчивые размышления из разлома вышел Стужев и направился ко мне, что, тут же подобралась, не в силах скрыть волнение. «Нужна моя помощь?» «Нет, все в порядке», — успокоил меня командир. «Мы с такими тварями уже встречались, для нас ничего сложного. Самая большая проблема — их численность, но все решаемо». «Хотел спросить, как сама?» «Думаю, здесь тебе делать нечего. Или хочешь поучаствовать в зачистке?» «Знаешь, я старательно взвесила все за и против и мотнула головой. Нет, у меня нет оружия, и мой доспех не блокирует электричество. Я могу остаться, как медик, на подстраховке, снаружи. Или у тебя есть для меня задание?» «Нет, сегодня нет», — мотнул головой мужчина. «Ты права, пока нет доспехов и оружия, не стоит лезть в пекло. Думаю, на зачистку уйдет 3 часа, затем подъедут сборщики, но там тоже все отработано, необходимости в дополнительных руках нет. Дождись дока и можешь идти. Он проводит тебя через служебный выход, чтобы не светиться лишний раз». «Хорошо, хорошо». Не видя смысла возражать, я лишь в конце слегка поколебалась и уточнила. «Ты же оставишь для меня 10 ядер, обязательно». Кивнув так, что сразу стало ясно, мы прекрасно друг друга поняли, причем даже то, что не прозвучало вслух, Стужев ушел в разлом, а я послушно дождалась дока, деактивировала доспех, мысленно поразившись тому, что сегодня он ни разу не исчез, даже когда меня било током. Но сама же нашла этому логичное объяснение. Я просто стала сильнее и сроднилась с ним окончательно. И знала, как это важно, защитить не только себя, но и людей, которым грозила опасность. Хм, кажется, я кое-что про себя поняла. При этом я спокойно позволила доку провести тщательную диагностику моего организма, не поленившись прислушаться к нему тоже, с удовлетворением констатировала, что все негативные эффекты уже прошли, после чего подхватила пакеты с покупками и тоже покинула торговый комплекс, вернувшись домой пешком. К счастью, дома тут же нашлось чем заняться. Привезли мебель для спальни, гардеробной, ванной комнаты и гостиной на 2-м этаже, так что следующие несколько часов мы дружно занимались делом. Мужчины собирали и расставляли, женщины наводили последний лоск, протирая заводскую пыль, а я собирала вещи в нижней спальне, чтобы перенести их в верхнюю. При этом я не забыла плотно перекусить, ведь так и не поела на фудкорте, и даже сама повесила тюли и шторы на все окна, которых оказалось далеко не одно. 2 в спальне, 2 в гостиной, 1 в гардеробной и даже в ванной комнате еще одно. Заодно отметила, что в комнаты так и просится как минимум картины, ведь я выбрала для них однотонные обои без рисунка, и Уля согласилась, что с картинами будет уютнее. Заодно подсказала, где в городе находится картинная галерея с недорогими, но симпатичными работами местных мастеров, в том числе тех, чьи работы выставлялись в художественной галерее Черниговского. Прямо сейчас я туда ехать не рискнула, чтобы не разминуться с витязями, все-таки дело уже близилось к обеду, а поездка предстояла не на 5 минут, но пометочку на память себе сделала. В остальном переезд из комнаты в комнату прошел успешно и даже легче, чем я предполагала. Все-таки помощь рабочих и Ульяны с Алевтиной была очень кстати. При этом всю свою старую мебель, как мы и договаривались изначально, я отдавала Алевтине, ведь из своего у нее была лишь кроватка Павлика с узким комодом, да своя старенькая тахта, которая не выдерживала никакой критики. А мне жалко не было. В самом деле, не последний хрен без соли доедаем. Спасибо Ржевскому. Его, кстати, я уже который день не видела, но уля обмолвилась, что вчера он мелькал в районе правого крыла, но сама она с ним не общалась. Насколько я поняла, она до сих пор считала его главным виновником смерти своего Димы и сторонилась намеренно. Я же лезть в чужие головы не собиралась, и в своей периодический бардак, так что сосредоточилась на том, чтобы разложить и развесить одежду по новым шкафам и полкам, а там и время обеда подошло. Пока ели, вернулись витязи, а заглянувший к нам на кухню док, заговорщицки подмигнув, попросил зайти к ним, как поем. Гораздо более игривое подмигивание вкупе с широкой улыбкой достались Дарье, которая тут же покраснела, как маков цвет, и начала собирать на каталку кастрюли и миски, чтобы накормить бойцов. Естественно, поела я в 2 счета, начав приятно волноваться заранее, но тут сидящая напротив Ульяна, периодически листающая новостную ленту в своем телефоне, вдруг громко ойкнула и испуганно уставилась на меня. «Что такое?» «Вот». Она сама подскочила со своего места и подошла ко мне, показывая ролик, выложенный на одном развлекательном портале, который набрал уже более 100 000 просмотров. «Поличка, это ведь ты?» Ролик был относительно коротким, минуты на полторы, но на нем было прекрасно видно, как сияет разлом, рядом безумной машиной смерти цвета застывающей лавы кручусь я, а на меня то и дело нападают искрящиеся электричеством гигантские стальные кузнечики, которым я отрываю то лапы, то головы. Да, как говорится, упс, ну и где наши хваленые власти, когда они так нужны? Почему ролик до сих пор не заблокирован? Мда, пробормотал я, даже не зная, что сказать еще. Сходила за трусиками. Это фудкорт в Миуре, да, слабым голосом уточнила Ульяна, включив ролик уже на 3-й заход. Боже мой, это сейчас постоянно будет происходить, да, везде, и, получается, в галерее те тараканы они, ты ша-ша. Придержав излишне впечатлительную писательницу за руку, а затем и вовсе усадив на стул, пока она не шмякнулась мимо, я поспешила налить ей в стакан воды и помогла выпить, попутно вмешиваясь в организм магии и прекращая выработку лишних гормонов стресса. «Уля, не волнуйся, у нас все под контролем, а у тебя дочка, так что прекращай думать глупости и сосредоточься на радостях. Хорошо, там никто не пострадал, мы успели вовремя. А если бы не успели?» Уля подняла на меня до сих пор испуганный взгляд. «Тогда успели бы другие», заявила я уверенно. «Или ты думаешь, государство бросит своих граждан на растерзание этим тварям?» «Да никогда. И мой тебе совет. Видишь разлом? Беги прочь. Сразу. Не раздумывая. Звони витязям и снова беги. У тебя ведь есть их телефон? Или дать?» «Есть», ответив, Ульяна почему-то потупилась, а ее щечки мило порозовели. «Вот и хорошо», улыбнулась я, уверенно делая вид, что не замечаю лишнего. «А теперь вырубай этот спам и доедай. Если что, я в правом крыле». Не забыв прихватить свой телефон и по дороге найдя этот ролик в сети, я с недовольством отметила, что количество просмотров растет просто с бешеной скоростью, комментариев тоже уже больше 100, так что единственное, чему тут можно было порадоваться, на запись не попало мое лицо, ведь стихийная броня закрывала тело от и до, слегка искажая черты лица. Правда, все равно видно, что я женщина, ведь броня оказалась чересчур облегающая, так что я с немного нервным смешком отметила, что у меня, оказывается, довольно тонкая талия и весьма четко очерченная грудь. Мда, комментарии тоже КХМ, радовали. При этом 2/3 любителей пообщаться в сети настаивали на том, что это все постановка, мой стихийных доспех, муляж, а кузнечики, роботы, но им возражали разбирающиеся в магии и технологиях умники, приводя довольно грамотные аргументы с посекундной раскодировкой ролика, где было четко видно, что я именно маг стихии и маг высокого ранга, причем мультистихийник, а мои противники – живые существа. Не было печали. При этом, когда я вошла в гостиную правого крыла, сразу стало ясно, что я опоздала с новостями, мужчины уже были в курсе. Более того, кто-то из них подключил свой телефон к телевизору, и они смотрели ролик на нем в большом формате, умудряясь прокручивать вперед-назад и комментировать. Самое забавное, что меня они заметили не сразу, и по их смеху и одобрительным возгласам я поняла, что вроде как все хорошо. Или я неправильно все поняла? «О, а вот и героиня дня!» — воскликнул Щен, приветственно махая мне рукой. «Ну что, как оно, ваше сиятельство? Чувствуете прилив самолюбования? Кстати, тут уже фан-клуб организовался. Можно, я буду его председателем? Я знаю, где можно заказать футболки с принтом. Угомонись, балабол!» — цыкнул на него Стужев и следом обратился ко мне, причем даже слегка хмурясь. Ролик уже завирусился, и удалить его невозможно, он залит на международный портал, у наших спецслужб нет к нему доступа. Повезло, что тут не видно твоего лица и никто не знает, кто ты такая. Но есть нюанс, и почему я не удивлена. Командование знает, что разлом зачищала наша группа, я уже отчитался. Сейчас там остался Олег. Я только сейчас заметила, что его нет среди витязей. Ждет, пока сборщики закончат и разлом закроется. Тебя я в отчете не упоминал, но когда ролик увидит хоть кто-то из командования, у них появятся к нам вопросы. И сейчас нам нужно договориться, что именно мы будем на них отвечать. Солгать о том, что я героически проникла внутрь, там не менее героически умерла, предложила я. Мужчины задумчиво переглянулись, и Стужев покачал головой. Нет, не получится. Слишком явная ложь. А если ты засветишься еще хоть раз, то это грозит нам довольно серьезными проблемами. Проще солгать о том, что мы тебя видели, но при нашем появлении ты сбежала. Догонять тебя никто не стал. Наша задача прежде всего зачистка разломов, а не преследование горожан. Народная героиня без страха и упрека, поддержал его док, подмигивая мне. Но стеснительная я. Я прыснула, больно уж потешно у него это получилось, но потом охотно согласилась, что это весьма разумно, сделать вид, что мы друг друга не знаем. Тем более на ролике я одна и ни единого намека на витязи. На том и договорились. При этом я с огромным трудом дождалась, когда мужчины поедят, то и дело кося взглядом в комментарии, которые появлялись под роликом с пугающей скоростью. Причем писали самые разные, в том числе дичайшую чушь о том, что я страхолюдина, иначе бы не прятала лицо, что я секретный сотрудник спецслужб и даже мутант, но при этом находились и те, кто восхищался моими смелостью и способностями. Приятно. Про сам разлом тоже много чего писали, причем я с удивлением поняла, что люди о них уже знают. Не всегда и не везде витязи и иные имперские спецслужбы успевали первыми, так что слух о проблеме международного уровня безопасности уже шел. И даже не просто слух, а реальная молва. Правда, большинство людей даже не догадывалось, что все намного хуже, чем они думают, но пусть и дальше не догадываются. А потом мужчины доели едок, игриво подвигав бровями, поманил меня за собой. Стужев тоже отправился с нами, причем именно в комнату дока, по дороге вроде как небрежно уточняя: «Ты переоделась в спортивное белье?» «Нет, переодевайся и подходи в четвертую комнату». Снова подскочил адреналин, снова сердце забилось где-то в районе горла, так что я даже не сразу вспомнила, что внизу вещей не осталось, и сначала зашла в пустую комнату, и только потом помчалась наверх, где умудрилась снова замешкаться, выбирая между синим и серым. Боже, ну я и балда. В итоге все-таки остановилась на сером, переоделась и едва не помчалась вниз прямо так, но потом все же шикнула на себя, приказывая не суетиться и успокоиться, снова оделась нормально, в футболку и брюки, и только потом спустилась вниз. Там, чувствуя, что организм бунтует и не слушается, специально заставила себя дышать глубоко и медленно, и не бежать, а идти. Зачем-то постучалась, дождалась «входи», открыла дверь, шагнула вперед, сглотнула. «Волнуешься?» – понимающе спросил Стужев, вместе с доком стоя у хирургического стола и раскладывая на столике для инструментов непонятные мне вещи. «Безумно!» – кивнула, не видя смысла скрывать. «Полиночка, без паники, все будет хорошо, клянусь своим отсутствующим дипломом», – схохмил док, на что я нервно хихикнула и подошла ближе. «Раздевайся до белья и ложись, это будет операция», – озадачилась, откровенно запоздала, понимая, что совершенно ничего не знаю о том, как создается доспех, и какой он вообще будет. Своего рода, кивнул Савелий, но не хирургическое, а магическое. Давай, пока раздеваешься, я расскажу, что мы будем делать, чтобы ты не волновалась зря. Твой доспех будет аналогом нашего, но проще. Примерно третьего поколения, тогда как наши, уже седьмого. Основная разница в том, что наш находится в одном пространственном артефакте, который вживлен под кожу в районе позвоночника между лопаток, тогда как твой будет располагаться сразу в нескольких и не внутри, а снаружи. С одной стороны, это проще и гораздо менее болезненно и в момент привязки, и в период освоения, но с другой, не очень удобно в плане ношения. Всего точек привязки будет 5, лодыжки, запястья и шея. Со временем, если мои расчеты и предположения верны, ты сама сможешь модифицировать его так, как будет удобнее именно тебе. Ну а пока забудь о декольте и вещах с коротким рукавом, потому что вещицы приметные. Мне предъявили широкие и относительно толстые полоски то ли темно-серой кожи, то ли мягкого металлизированного пластика. Помимо этого придется носить и связующий кулон ментального типа, на который будет все это запитано воедино, чтобы не диссонировало. Самое неудобное – это оружие. Под него необходима унифицированная пространственная перчатка, внутри которой оно будет храниться. Само оружие будем создавать персонально для тебя, для этого мне понадобится твоя кровь. Кстати, для активации доспеха тоже понадобится кровь. Миллилитров по 100 туда и туда. Ну как, не передумала, не дождетесь, хмыкнула и подошла, ведь пока док трепался и запугивал, я уже разделась до нижнего белья, уже не ощущая ни волнения, ни стеснения, лишь предвкушение. Что ж, тогда ложитесь, ваше сиятельство, будет больно. Пренебрежительным фырком дав понять мужчинам, что тут не по адресу, я залезла на хирургический стол, слегка поежившись от того, что его поверхность была прохладной, вытянулась во весь рост и чуть расставила ноги и руки, как просил док. Затем он выкачал из меня необходимый объем крови, зафиксировав на шее, запястьях и лодыжках полоски артефактов и тут же дал перламутровое энергетическое ядро регенерации, причем в каждую ладонь, предупредив, что их будет 10, это необходимо для того, чтобы доспех настроился на мою основную энергию и лег, как надо. А теперь самое неприятное, произнес он, вынимая откуда-то из-под стола большой контейнер, в котором, если мне не изменяла память, перевозили токсичные или ядовитые вещества. Внутри находится жидкая кожа, экстракт невероятно живучих клеток из одной примерской твари, но именно из нее делают доспехи для витязей. Закрывай глазки и ничего не бойся, будет больно, но ты справишься, я уверен. Не знаю, зачем я покосилась на Стужева, который, перехватив мой взгляд, уверенно кивнул, так что стало даже немного неловко на свою нерешительность, и я закрыла глаза, смело заявив: «Я готова». А потом док с характерным звуком отвинтил крышку контейнера и вылил жидкую кожу мне на грудь. В тот же миг начали растворяться ядра в моих ладонях и меня охватили крайне странные и противоречивые ощущения. Леденящий холод в груди и жар удовольствия в ладонях. Колючие кислотные мурашки под ребрами и патока удовлетворения, бегущая вверх по венам рук. Жгучие покусывания неведомой твари, стремящейся меня сожрать, просто поглотив тело целиком, и мощь, растущая изнутри. Сложно сказать, сколько времени это длилось, причем я прекрасно ощущала те эпизоды, когда док снова и снова вкладывал в мои ладони новые энергетические ядра. Уловила и момент, когда меня окропили моей собственной кровью. Не увидела, но почувствовала, как поверх всего этого меня опутали невероятно сложной многоступенчатой рунной вязью, а затем четко в центр груди был помещен еще один артефакт, связующий.